Глава 30. Но вернемся к натурщице. Меня и сейчас пробирает дрожь при воспоминании о мимолетной связи со слепой. Никогда я не был ближе к пропасти, чем в тот момент. О, как я был недальновиден и глуп. И я еще считал себя проницательнейшим человеком. Думал, что не делаю ни шагу, ни разведав, куда ступаю. Гордился способностью рассуждать здраво и чуть ли не безупречно. О, я несчастный. Завязать отношения со слепой было нетрудно. Все равно, как если бы я, законченный идиот, сказал, было нетрудно добиться, чтобы меня надули. Я застал ее в мастерской Домингеса. Мы вышли вместе, поговорили немного об Аргентине, о Домингесе. Она, конечно, не знала, что я накануне наблюдал за ними со своей вышки. «Замечательный парень», — сказала она. «Я люблю его как брата». Это меня убедило в двух вещах. Первое, что она не знала о моем присутствии на антресолях, и второе, что она лгунья. Такой вывод настораживал в отношении ее будущих признаний. Все надо проверять и подвергать критике. Должно было пройти время, хотя и недолгое, но насыщенное событиями, дабы я понял или заподозрил, что мой первый вывод был сомнительным. Может, сработала ее интуиция? Это шестое чувство, обнаруживающее чье-то присутствие. А может, она была в сговоре с Домингесом? Об этом я еще скажу. А пока продолжим изложение фактов как таковых. Я столь же беспощаден к себе самому, как и к остальному человечеству. Еще теперь я спрашиваю себя, привела ли меня к интрижке с Луизой исключительно моя навязчивая идея в отношении секты? Например, спрашиваю себя, сумел ли бы я переспать с уродливой слепой. Вот это был бы подлинно научный подход. Как у тех астрономов, которые проводят долгие зимние ночи, дрожа от холода в обсерваториях и записывают расположение светил, лежа на деревянных скамьях. Потому что на удобном ложе они бы заснули. А их цель не сон, но истина. Между тем, я человек слабый и похотливый. Давал завлечь себя в такие положения, где меня ежеминутно подстерегала опасность, и пренебрегал возвышенными целями, к которым стремился много лет. Мне, однако, трудно разобраться, насколько мною тогда владел подлинный исследовательский дух и насколько потворство своим слабостям. Я также говорю себе, что это потворство было по-своему полезным, дабы глубже познать тайну секты. Раз она правит миром с помощью сил мрака, есть ли лучший способ, чем погрузиться в извращение плоти и духа, дабы изучить границы, контуры и возможности этих сил? Нет, в том, что я говорю, у меня нет полной уверенности. Я просто рассуждаю сам с собой и пытаюсь выяснить, не потворствуя своим слабостям, до какой степени я в те дни уступал им и до какой отважно и дерзко приближался к бездне истины и даже спускался в нее. Не стоит труда описывать подробности моей мерзкой связи со слепой. Они не прибавят для будущих исследователей ничего существенного к сообщению, которое я хочу оставить. Сообщению, которое к прочим описаниям подобного рода, так бы мне хотелось, должно относиться как социологическая география Центральной Африки к описанию отдельного случая каннибализма. Скажу лишь, что проживи я еще 5000 лет, я до самой смерти не смог бы забыть те летние дни, проведенные с почти незнакомой женщиной. Изменчивой, как осьминог, медлительной и кропотливой, как гусеница, гибкой и коварной, как большая гадюка, наэлектризованной и таинственной, как кошка ночью. Забыть, как ее муж в кресле для паралитиков с бессильным отчаянием шевелил двумя пальцами правой руки и тряпичным своим языком бормотал бог весть какие богохульства, бессвязные и бессмысленные угрозы, пока этот вампир, высосав из меня всю кровь, не отрывался от меня, превратившегося в мерзкого вялого слизняка. Итак, оставим эту сторону вопроса и рассмотрим факты, существенные для сообщения. Мои догадки относительно запретного мира. Первой моей задачей, естественно, было выяснить, почему и как глубоко слепая ненавидит своего мужа. Ведь подобная трещина, как я уже говорил, была одной из возможностей, которые я неустанно искал. К тому же, надо заметить, что исследование это я производил, не задавая Луизе прямых вопросов, что наверняка вызывало бы у нее подозрения и недоверие. Я просто вел с нею долгие беседы о жизни вообще и затем анализировал их у себя дома, в тишине. Ее ответы, комментарии, ее молчание или уклончивость. Таким путем я сделал вывод, как полагал, вполне обоснованный, что тот несчастный действительно ее муж, и что ненависть ее действительно так глубока, как можно было заключить по извращенной идее Луизы отдаваться мужчинам в его присутствии. Я сказал «действительно так глубока», ибо первое же возникшее у меня подозрение было о том, что все это комедия с целью поймать меня по следующей схеме. А. Ненависть к мужу. Б. Ненависть к слепым вообще. В. Проникновение в мою душу. Опыт мой подсказывал, что надобно опасаться столь хитрой ловушки и исследовать подлинность ее враждебного чувства. Иного способа не было. Самым убедительным аргументом казалось мне то, что муж лишился зрения, уже будучи взрослым, тогда как Луиза была слепая от рождения. Я уже объяснял, что таким слепым присуще отвращение к новичкам. История их была такова. Они познакомились в библиотеке для слепых, полюбили друг друга, стали жить вместе. Потом пошли ссоры на почве его ревности, завершавшиеся оскорблениями и побоями. По словам Луизы, ревность была необоснованная. Она, мол, любила Гастона. Он был славный, способный парень. Но ревность доводила его до безумия. И однажды он решил ей отомстить, привязав ее к кровати и приведя в комнату женщину, чтобы в присутствии Луизы позабавиться с ней. Во время этой пытки Луиза поклялась отомстить. В свою очередь, и через несколько дней, когда они с Гастоном выходили вместе из квартиры, жили они на пятом этаже, а в доходных домах Парижа, как известно, в лифте только поднимаются. Она на лестнице толкнула его. Гастон покатился кубарем до первого этажа и вследствие падения остался парализованным. Единственное, что у него не было повреждено, это его необычайно острый слух. Теперь он был совершенно некоммуникабелен, не мог ни говорить, ни писать, поэтому никто не узнал правды. Все поверили Луизе, ее версии о падении, столь правдоподобном для слепого. Терзаемый невозможностью сообщить правду и муками, которые ему причиняла Луиза, мстя любовными сценами, Гастон был словно наглухо заточен в некий панцирь, под которым его поедали живьем плотоядные муравьи каждый раз, когда Луиза вопила в постели со своими любовниками. Убедившись в ее ненависти, я пожелал узнать побольше о Гастоне, ибо однажды ночью, анализируя события прошедшего дня, я подумал вдруг, а что, если этот человек, до того как ослеп, был одним из тех, кто на протяжении тысяч лет, в полной безвестности, отважно, решительно и неуклонно, пытаются проникнуть в запретный мир? Разве не могло случиться, что он был ослеплен сектой? Первая мера наказания. А затем, после того, как она влюбила его в себя, отдан во власть слепой. Ее жестокой, повседневной мести. На миг я вообразил себя самого, заточенного заживо в подобный панцирь, при полной ясности ума, с желаниями даже еще более жгучими и тончайшим слухом. И вот я слышу, как женщина, когда-то сводившая меня с ума, стонет и вопит то с одним, то с другим любовником. Нет, только те существа способны изобрести такую пытку. Я поднялся в тревоге. В ту ночь я уже не мог уснуть. Долгие часы кружил по комнате, курил, размышлял. Надо было как-то проверить и эту возможность. Но подобное исследование было бы самым опасным из всех, какие я предпринимал в отношении секты. Речь шла о том, чтобы узнать, в какой мере этот мученик был прообразом моего собственного будущего. Когда рассвело, голова у меня была как в тумане. Я принял душ, чтобы мысли хоть немного прояснились. Уже спокойнее я себе сказал. Если тот бедняга был наказан сектой, почему же слепая сообщила мне об этом? Ведь именно у меня это могло возбудить подозрения определенного рода. Почему она говорила, что наказывает мужа? Подобный факт она может и должна скрывать, если хочет завлечь меня в ловушку. Я же никогда не сумел бы об этом узнать без ее помощи. только от нее я узнал, что слепой муж слышит и страдает. Более того, если цель секты заманить меня в западню, подстроенную слепой, зачем было показывать мне слепого в этой ситуации, столь необычной и во всяком случае подозрительной для меня? И еще подумал я, Домингес тоже спал с этой женщиной в той же обстановке. И это уже как-то не вязалось с данными моего исследования. Я успокоился, но решил удвоить осторожность. В тот же день я осуществил то, что давно уже задумал, но к чему до сих пор не прибегал. Стал подслушивать у их дверей. Если ее отвращение искренне, то, возможно, когда они наедине, она его оскорбляет. Я поднялся в лифте на 6-й этаж. Оттуда тихонечко спустился на 5-й. По нескольку минут останавливаясь на каждой ступеньке. Наконец-то дошел до их квартиры и припал ухом к двери. Я услышал голоса. Луиза говорила с каким-то мужчиной. Это меня удивило, потому что она должна была ждать меня. Правда, на час позже. Неужели она способна быть с другим мужчиной почти перед самым моим приходом? Надо было подождать. Я бесшумно прошел по коридору и затаился в углу. Если кто-нибудь придет или будет проходить мимо, я спущусь вниз, и никто ничего не заподозрит. К счастью, в это время никто не появлялся. И я сумел дождаться условленного часа, однако тот мужчина из ее квартиры не выходил. Тогда я подумал, что со слепой в ожидании моего прихода разговаривал какой-то друг или знакомый. Как бы там ни было, условленный час настал. Я подошел к двери и постучал. Мне открыли, я вошел в квартиру. И едва не лишился чувств. В квартире никого не было. Разумеется, кроме слепой и паралитика в его кресле. Я мгновенно разгадал их мрачную комедию. Слепой, он же якобы парализованный и немой. Подставлен сектой в роли мужа этой стервы, чтобы я попался в капкан, поверив в ее мнимую ненависть, в то, что обнаружил здесь трещину, и во всем ей признался. Опрометью выбежал я из их дома. Ум мой был ясен и точен как никогда. Я помнил, что предусмотрительно никому не давал своего адреса, даже Домингесу. И знал, что был ли тот незрячий шут парализован или нет, слепота помешает ему погнаться за мной по лестнице. Как стрела, я пересек бульвар, все так же бегом промчался по Люксембургскому саду из конца в конец. Поймал такси и, не теряя времени, поехал к себе, чтобы взять чемодан и бежать из Парижа. Но пока я в самых общих чертах обдумывал предстоящую поездку, мне вдруг пришло в голову, что хотя я никому не открыл, где живу, секта весьма возможна. Да что я говорю, бесспорно, выслеживала меня все это время и предусмотрела любое внезапное мое бегство. На кой дьявол мне чемодан? Паспорт и деньги я всегда носил с собой. Больше того, хоть я точно не знал, что может со мной произойти, долгий опыт исследования подсказал мне ход, который я тогда счел гениальным. Взять паспорт с визой 2 или 3 стран. Сами подумайте, после эпизода на улице Гей-Люсак, секта, вероятно, сразу же поставит стража у аргентинского консульства, чтобы меня не упустить. Еще раз при всем смятении меня подбодрило ощущение собственной силы, основанной на предусмотрительности и способности логически мыслить. Доехав до больших бульваров, я велел шоферу везти меня в любое трансагентство. Купил там билет на ближайший самолет. Подумал и о наблюдении за аэродромом. Однако мне все же казалось, что секта собьется со следа, будет ждать меня сперва у консульства. Так я вылетел в Рим.